Миха завороженно поднялся на ноги и стал осматриваться вокруг. Решил выйти наружу, но подойдя к плетенке, игравшей роль двери, не смог за нее ухватиться. Рука просто прошла сквозь прутья. Только сейчас он заметил, что снова стал полупрозрачным, как тогда на земле. Это было поразительно, и пару минут он осматривал себя и происходящее снаружи. Потом все же решился и, глубоко вздохнув, шагнул сквозь стенку фигвама. Во время пересечения он ощутил резко навалившуюся слабость, а потом хлынул страх, что будет, если его выкинет в реальный мир прямо в стене. Собрав остатки сил, он рванул быстрее и вывалился из стены прямо на землю уже в настоящем мире. Голову пронзила резкая боль, навалилась сильная тяжесть на все тело, а потом свет в глазах померк, и он потерял сознание. Сколько он провалялся, неизвестно, но очнувшись, никого рядом не увидел и облегченно вздохнул. А если бы какой зверь? Но, слава богу, все обошлось. Голова уже не болела, хотя сил по-прежнему не было. Пришлось ползти на карачках к входу, распечатывать дверь, а потом грызть под засохшее мясо. Восстановив силы буквально за 10 минут, Миха обругал сам себя последними словами. Экспериментатор хренов, чуть не окочурился. Хотя, теперь он знает, что в таком состоянии, или скорее на том пласте реальности, на котором он побывал, можно проходить сквозь препятствия, хоть это и очень энергозатратно. Но так экспериментировать лучше не нужно, можно и копыта откинуть. Но все же этот успех его очень порадовал. Раз получилось это, то обязательно получится и попасть на землю. Поразмышляв, он пришел к выводу, что это был какой-то другой слой реальности, соприкасающийся с этим миром. Правда, ничего кроме голубой дымки он на нем не видел, но это ничего и не значит. Всякое может быть, может, его глаза не приспособлены, или, что скорее, он недостаточно проник в тот слой. Возможно, это была какая-то прослойка между землей и Бордо. И если продолжить тренировки, он обязательно доберется до земли, может даже в материальном теле, если энергии хватит. Тренировки он, разумеется, не забросил, но стал подходить к этому более тщательно. Предварительно нажирался мясом, то есть заправлялся энергией, и только тогда погружался. На следующий день ему довольно легко удалось настроиться нужным образом и снова оказаться в голубом мире. В этот раз решил не проходить сквозь стены, а выйти через предусмотрительно оставленную открытой дверь. Удивительно, что вся его одежда, автомат, в общем, все, что было при нем, тоже переходило в это состояние. Обдумав варианты, он решил, что переносится все, что находится в пределах его ауры, то есть примерно на полметра от тела. Аура за эти дни явно увеличилась в объеме, но теперь Миха стал замечать два ее слоя. Первый слой, сероватого цвета, распространялся от тела примерно на 15-20 сантиметров, правда, вокруг конечностей намного меньше. Второй слой был немного светлее и как бы перекрывал первый. Что все это означало, Миха, конечно, не знал, а потому перестал обращать внимание. Еще его немного удивляло то, что собственная светящаяся аура нисколько не мешала смотреть вокруг. Как так получается, он тоже не понял. Замеченная им ранее серебристая пленка в верхнем слое кожи, которая не давала вытечь крови, вскоре проявилась на поверхности. Сперва Миха решил, что она как бы отдаляется от тела, и если так будет продолжаться, то со временем перестанет закрывать раны. Но присмотревшись более внимательно, он понял, что пленка стала чуть толще. Разглядеть это было трудно, но все же удалось. Еще одна загадка. Это что, третий слой ауры? Кто его знает? Спустя три дня в голубом мире Миху атаковали. На землю ему пока не удавалось пробиться, зато в голубой мир он начал проникать довольно легко, не слишком сильно сосредотачиваясь. Он даже примерно подсчитал время, на которое хватает его энергии, примерно 6 минут при полной заправке. Это если через препятствия не проходить. Потом его плавно выкидывало в реальность. После такого погружения внешний слой ауры был чуть виден, но средний имел еще нормальный запас энергии. Также было замечено, что при движении в другом слое реальности энергия расходуется быстрее. Миха не знал, почему так, но предполагал, что это из-за сопротивления воздуха, сквозь который приходилось идти или бежать. Так вот, находясь в очередной раз на голубом слое, Миха уже довольно беспечно шел вокруг секвойи, считая круги. Внезапно откуда-то со спины он ощутил нечто вроде вибрации и резко обернулся. Прямо на него летела полуматериальная тварь ядовито-зеленого цвета, напоминающая амебу. Только эта амеба была размером с баскетбольный мяч. Миха слегка испугался и попытался увернуться от твари, но не удалось. При подлете амеба выпустила из тела множество длинных щупалец и как пиявка присосалась к ауре Михаила. Тело, а может и не только, пронзила сильнейшая боль. Парень ощутил, как энергия покидает его. В глазах замельтешили веселые искорки, голову закружило, тело повело куда-то в сторону. Почти теряя сознание, Михаил рванул в реальный мир и упал на землю прямо под деревом, судорожно хватая густой воздух. Он рассчитывал, что тварь останется в своем мире, но она не отцепилась от него и продолжала висеть, прицепившись к ауре. Она явно успела увеличиться в размере за те мгновения, пока сосала из него энергию. Здесь же, в реальном мире, она прекратила его высасывать, правда, не полностью. Миха видел, как она раздувается и сжимается, пытаясь поглотить его ауру, но почти безуспешно. Что с ней делать, Миха не знал. Лежа на земле, он попытался ударить ее рукой. Рука прошла сквозь нее, и где-то на грани восприятия он уловил что-то вроде крика или визга. Воодушевившись, он продолжил бить амебу руками. Правда, до нее он особо не доставал, поэтому бил в основном по щупальцам. С каждым ударом тварь явно слабела. Щупальца отцеплялись, некоторые ему удавалось даже оторвать. Тело амебы заметно уменьшилось и побледнело, став почти желтым. Наконец последнее щупальце было оторвано, и амеба отлетела в сторону, хаотично выбрасывая новые отростки во все стороны. Уменьшалась она буквально на глазах, ее энергия просто растворялась в окружающем воздухе. В конце концов она стала размером с теннисный мяч, а потом одним беззвучным хлопком исчезла полностью. Михаил тяжело поднялся на ноги. Вот те на, погулял, блин. Ни хрена себе там зверушки водятся. В тот день он больше не погружался. Отдыхал, успокаивался, восстанавливался. Теперь придется даже в голубом мире держать ухо востро. От тренировок из-за этого инцидента он отказываться не собирался, но теперь придется внимательно смотреть по сторонам и быть всегда готовым выпрыгнуть в реал. Придумать бы защиту от такой пакости, но Миха пока понятия не имел, как от нее можно защититься там. Здесь ее можно оторвать от себя, здесь Михаил сильнее, а из амебы местный воздух высасывает жизнь. О том, что было бы, если бы тварь высосала бы его там полностью, Миха предпочитал не думать и тем более не проверять. Возможно, его в определенный момент выкинуло бы в реал, а может, он там и погиб бы, кто его знает. Дни потянулись за днями. Михаил тренировался, погружаясь в голубой мир по пару десятков раз за день. Еще два раза встречал амеб, но каждый раз был начеку и успевал выскочить в реал. Встречал он и других тварей. Некоторые были мельче, другие крупнее, они были разных цветов и форм. Не все сразу кидались к нему, но подпускать близко кого-либо он опасался. Ну его нафиг. Как ни странно, пережаренное мясо нисколько не портилось. Даже спустя 10 дней, оно оставалось вполне съедобным. Правда, вкус стал не очень, мясо подзасохло и постепенно теряло свою энергетическую ценность. Но Миха не отчаивался. Теперь он знал, как будет охотиться. Он решил использовать для охоты погружение. Насколько успел заметить, животные не видят его, когда он находится на другом слое реальности. Значит, можно погрузиться и подобраться к зверю на расстоянии уверенного поражения. Потом прицелился, вышел в реал и стреляй. Но это пока были лишь планы. За 10 дней он умял большую часть страуса и вскоре собирался двигаться дальше, когда запасы можно будет спокойно унести. Временами Михаил удивлялся, куда в него столько лезет, и ведь даже ни капли жирка не появилось. Местный мясной продукт оказался чисто энергетическим, и это радовало. Единственное то, что все уже довольно приелось, и вид шашлыка не вызывал того аппетита. Лишь на 11-й день своей остановки Михаил частично понял механизм погружения. Теперь ему не нужно было столь сильно сосредотачиваться и закрывать глаза. Именно поэтому он заметил странную вибрацию внешней ауры, а заметив, услышал и некий звук. Стоило понять, как именно должна действовать аура, и погружаться стало легче. Он просто усилием воли заставлял ауру вибрировать в необходимом диапазоне и исчезал из этого мира. А на следующий день он смог изменить частоту вибрации и оказался на земле. Правда, он не сразу понял, что это земля. Оказался Миха в лесу, только не красном, а самом обычном, зеленым. Увидел знакомые березы, осины, а чуть в отдалении росла сосна. Лес был явно хоженый, по осени здесь, вероятно, шастали грибники. Оглядевшись кругом, Миха решил куда-нибудь пройтись, вдруг из леса повезет выйти и осмотреться. Отправился в сторону видневшегося справа просвета. Солнце висело высоко, день стоял отличный. Миха, широко улыбаясь, осматривал окрестности, иногда смотрел себе под ноги. Трава, по которой он шел, совершенно не шевелилась, но в то же время он ощущал землю под ногами, пробовал коснуться деревьев и чувствовал их. Интересно, прошел он метров 100, когда заметил двух девочек лет 10 с майонезными ведерками в руках. Девчонки весело щебетали, шли ему практически навстречу и пока его не видели. Миха остановился, разглядывая мелких ягодниц. Похоже, они собрались за земляникой. Видел он под ногами несколько кустиков с красными ягодками. Внезапно левая девочка, в джинсовом костюме и платке, замерла, схватив подругу за руку, и указала на парня. Вторая была одета в цветастое платье, на голове кепка, из-под которой торчали две косички. Обе замерли на пару мгновений, а потом дружно ломанулись обратно, наверняка распугивая местных зверушек своими визгами. «Да блин, неудобно получилось», – пробормотал парень и пожал плечами. Потом взглянул на ауру, энергии оставалось на пару минут, но он решил, что смысла нет ее расходовать дальше. Вышел в реал и провалился куда-то вниз. «Е, твою мать!» Как оказалось, вышел он аккурат над рекой и тут же окунулся в теплую воду с головой. Тут оказалось не так и глубоко, но от неожиданности он наглотался воды. Выбраться на берег удалось довольно быстро, подстегнул страх достаться на закусь какому-нибудь водному жителю. Хорошо еще до берега было меньше 10 метров. Выбравшись из воды, парень кое-как откашлялся, а потом растянулся на траве. Сперва тихо, сквозь зубы ругался, а потом, вспомнив, что у него все же получилось, заулыбался как идиот. Возвращаясь к своей времянке, Миха аж пританцовывал и напевал песенки. Настроение было на высоте, у него получилось. Подзаправившись энергетиком, Миха вновь нырнул на землю и очутился в том самом месте, где и в предыдущий раз. Потом долго валялся в своей хижине и обдумывал дальнейшие действия. С чего начать? Главное, что ему необходимо, это боеприпасы. Без патронов он не сможет защищать себя и охотиться, а без охоты не сможет гулять на землю. Значит, первоочередная цель – обеспечить себя патронами в достаточном количестве. А где у нас боеприпасы? Ага, на складах РАФ, в оружейках, в ментовках и т.д. Вопрос встал, как найти место хранения боеприпасов, как утащить их оттуда, он потом подумает. Он представлял, что Земля и этот мир как бы совмещены и находятся одновременно в одном месте, просто разные слои реальности. Двигаясь здесь, он передвигается там, и наоборот. В первый раз он очутился в какой-то деревне, возможно, в пригороде. В этот раз появился посреди леса, но, видимо, тоже недалеко от жилья. Ведь девчонки шли за ягодами одни, а очень далеко одних детей никто не отпустит. Значит, рядом есть как минимум деревня. Плохо получалось, что эта деревня находится где-то за рекой, если смотреть по этому миру. Было бы неплохо добраться до деревни, узнать, как называется, а потом, если он сможет вспомнить ее, попытаться сориентироваться. Был еще вариант вернуться по своим следам на плато. Миха считал, что если погрузится в центре этого плато, то окажется на базе ГСМ, где его и шарахнуло молнией, откуда он и прибыл в этот мир. Но немного подумав, решил, что это не факт, кто его знает, как оно было на самом деле. Конечно, желательно было выйти в район какого-либо города, ведь в любом городе есть отделение милиции, где можно разжиться не только боеприпасами, но и оружием. Да и мало ли что у них можно найти на складе вещдоков, хе-хе. Стащить что-нибудь у ментов Миха не считал зазорным, наоборот, это было бы прикольно. Он даже с хитрой улыбкой потер руки в предвкушении. Но прежде нужно определиться с местоположением. Решив заняться этим завтра, парень уснул со счастливой улыбкой на губах. Глава 5. На следующий день, прямо с утра после плотного завтрака, Михаил собрал все свои пожитки и направился к реке. Дело предстояло простое – перейти на ту сторону. Он собирался погрузиться здесь, перейти реку по земле и вынырнуть на том берегу. Главное, чтобы энергии хватило. Пожитков оказалось довольно много. Свою корзину, которую уже успел не раз переделать и улучшить, набил остатками страусиного мяса, поверх нее привязал скатку из шкур, на грудь повесил, как обычно, автомат, а в руки взял целый орех. Броник пришлось надеть на себя, каску повесил на ремень. Вот такое чудо с полуметровым орехом в руках и явилось к реке. Погружение прошло как надо, но Миха сразу понял, что что-то не так. Энергия стала быстро вытекать. Земля встретила его пасмурной погодой, с веток обрывались капли дождя, но парень не обратил внимания на обстановку. Он как можно быстрее рванул вперед, стараясь успеть перебежать реку. Река здесь была метров 100 шириной, поэтому он имел все шансы выполнить задуманное. Так и получилось. Почувствовав, что энергия на исходе, Миха вынырнул в реал, на всякий случай приготовившись к купанию. Но ему повезло, вышел он метрах в 10 от воды. Все же этот забег дался ему тяжело, не столько физически, сколько энергетически. Похоже, собственная масса тоже играет немаловажную роль. Скинув все с себя, он еще минут 5 отдыхал, потом подзаправился кусочком энергетика. Теперь требовалось найти очередное временное пристанище. Оставаться тут долго он не собирался, ему нужно было лишь найти деревню, из которой пришли девочки, а там будет видно, в какую сторону лучше двигать. Отойдя от реки на полкилометра, он снова на мгновение нырнул на землю, быстро осмотрелся. В этот раз он оказался на поле, вдали, немного вправо, виднелись дома небольшой деревушки. В полукилометре слева заметил дорогу, тянущуюся к этой самой деревне. Вот и возможность узнать название. Повернувшись лицом к тому месту, где дорога превращалась в улицу, Миха вышел в реал, подобрал вещи и зашагал вперед, стараясь не сбиться с направления. По пути он грыз засохший шашлык, чтобы восполнить потерю энергии. Пришлось еще два раза нырять, уточняя местоположение. Когда оказался прямо на грунтовой дороге, решил остановиться. До деревни было метров 100, он даже разглядел табличку, но прочитать отсюда не смог. Найдя подходящий куст, Миха быстро покидал в него свое добро, снова заправился и двинул на разведку. Примерно определив место нахождения таблички, он нырнул, проявился прямо перед знаком Путилова. Разочарованно прочитал он, это название ни о чем не говорило. Деревень с такими названиями даже в одной области найдется немерено, но все же что-то где-то всплыло в памяти, название было знакомо. Правда, где именно он видел или слышал его, вспомнить не получалось. Разочарованно вернулся в реал и сел на упавший ствол дерева, задумчиво грызя уже опротивившее засохшее мясо. Немного подумав, решил пошастать по этой деревушке в поисках карты. У него, например, дома на стене всегда висела карта области. Может, и тут у кого так же? Пугать местных не хотелось, поэтому он решил выглядывать на мгновение и, если кого заметит, переходить на другое место. Набил карманы энергетиком, Миха направился в сторону виденного первого дома. Дом был из белого кирпича, простой, одноэтажный. Рядом находилось несколько построек. Пришлось пару раз выглядывать, прежде чем удалось оказаться в доме. Не успел он толком проявиться, как его выкинуло обратно. И что это было? Принялся вспоминать, вот проявляется интерьер комнаты, прямо перед ним стол со стулом, справа диван, на стене висит ковер, и в этот момент кто-то прошел сквозь него. Миха не успел рассмотреть, но это точно был человек, видимо, не заметил появившегося Михаила. Да уж, и как быть, дождаться ночи и попробовать походить по домам, когда все будут спать, не вариант. Даже если увидит карту, в темноте не сможет прочитать и определить местоположение этой деревушки. Можно, конечно, плюнуть на все и идти наобум, авось встретится по пути какой городок. Он бы так и поступил, имелось бы у него больше патронов. Но с боеприпасами уже напряженка, а сколько потребуется времени и сил, чтобы добраться до какой-нибудь оружейки, неизвестно. К тому же звери, вон, страус, не посмотрел, что Михай намеренен, сразу к нему рванул, еще б чуть-чуть и схавал бы. Да и черт с ними, с деревенскими. Подумаешь, немного испугаются. Михаилу необходимо только определиться с направлением дальнейшего движения, и он сразу уйдет. А народ посплетничают, да забудут. В маленькой, скромно обставленной, деревенской комнатке на кровати сидела девочка лет 7 и читала книгу. В комнате было лишь одно окошко, и в такую пасмурную погоду света явно не хватало. Но Марина, так звали девочку, не нуждалась в освещении. Она была слепа с рождения, и что такое свет, краски, знала лишь на словах. Не так давно она выучилась азбуке Брайля, и теперь появилось новое увлечение. Сейчас она путешествовала вместе с Элли и Татошкой по волшебной стране. Некоторые понравившиеся моменты она читала вслух, и счастливая улыбка не сходила с ее личика. Уже третье лето родители отправляли ее в деревню к бабушке. Сами же с головой ушли в работу, как они сами говорили. Марине нравилось у бабушки, правда, поиграть тут было ни с кем. Местных ребятишек тут не было, а такие же приезжие, как она, не хотели брать ее в свою компанию. Понятно, кому захочется постоянно присматривать за этой инвалидкой. Внезапно в комнате что-то произошло. Марина потянула носом и уловила аромат грозы. Странно, на улице хоть и идет дождь, но грома она не слышала, даже отдаленного. Ей почудилось, что в комнате кто-то есть. Сперва немного испугалась, но быстро успокоилась, Бесшумно войти в комнату невозможно. Старые полы скрипят даже под маленьким весом бабкиного кота Васьки. Видимо, показалось. Она продолжила читать, но тут кто-то словно погладил ее по голове. Ощущение было на грани, но она почувствовала. Встрепенулась и напрягла слух. Хотела было позвать бабушку, но передумала. А тут еще и глаза слегка защипало, выкатилась слезинка. Вытираясь рукавом, девочка шумно вздохнула и уловила непонятный, манящий аромат. «Бабуль!» – тихо позвала она, принюхиваясь. Бабушка не услышала. Тогда Маринка отложила книгу, спрыгнула с кровати и пошла искать источник запаха. Он нашелся быстро. Рядом с кроватью на маленькой тумбочке лежал какой-то плод. На ощупь – яблоко. И когда эта бабушка его сюда положила, подумала девочка. Яблоко пахло странно, но очень притягательно. Поэтому Марина, выбросив посторонние мысли из головы о непонятном появлении фрукта в ее комнате, впилась в него зубами. Умм, вкуснятина. Яблоко действительно оказалось невероятно вкусным и сочным. Девочка попыталась разобрать, что же оно ей напоминает. Вкус меда, еще абрикосом отдает, да и земляничный привкус присутствует. Странное яблоко. Буквально за минуту фрукт был уничтожен. Не осталось даже огрызка. Марина сыто вздохнула и вернулась на кровать. «Надо будет попросить у бабушки еще таких», — подумала она и взялась за книгу. Правда, почитать не успела. Внезапно глаза вновь защипало, появилась сильная резь, жжение, покатились слезы. Девочка принялась тереть глазки, пытаясь унять боль, но все было тщетно. Тихо похныкивая, она уткнулась лицом в подушку и заплакала. Не столько от боли, сколько от непонимания происходящего. Но резь и жжение все не унимались. Бабушка не выдержала пытки Марина. Михаил успел заглянуть в 4 дома, пока ему наконец не повезло. В первых 2 домах он слегка перепугал жителей, поэтому даже не осмотрелся нормально. Когда попал в 3-й дом, хотел было сразу исчезать. В комнате сидела маленькая девочка и читала. Но тут Миха заметил саму книгу. В глаза бросились непонятные пупырки на страницах. Азбука для слепых. Девчонка незрячая. Решив, что слепая девочка его не заметит, он принялся осматриваться. На стенах ничего не было, на полках тоже. Уже собираясь исчезать, Михаил посмотрел на девочку. Бедняжка. Тяжело ей, наверное. Он не мог представить, каково это — быть слепым, не иметь возможности видеть. Сам не заметил, как оказался около девочки и провел рукой по волосам. Девчонка что-то почувствовала и насторожилась. «Дурак, блин!» — обругал себя Миха за несдержанность, не хватало еще напугать ребенка. Он быстро отодвинулся от девочки и, повинуясь какому-то порыву, совершенно не задумываясь, вынул из кармана синий фрукт и положил его на тумбочку. Мелькнула мысль: «А что с ним будет? Не исчезнет ли он вместе со мной?» Михаил сделал пару шагов назад, чтобы фрукт оказался за пределами его ауры. Несколько секунд аура плода и его собственные оставались соединены тонкой перемычкой, по которой мощным потоком струилась энергия. Миха не стал разрывать эту связь, ожидая, что произойдет. Его энергия практически иссякла, когда фрукт вдруг отцепился от него и стал полностью материальным. «Ух ты!» – воскликнул парень и исчез. Потом где-то с полчаса он обдумывал произошедшее и восстанавливал потраченную энергию. Получалось, что он может не только таскать вещи оттуда, но и передавать туда. Нужно найти кого-то, кто не будет его бояться, и наладить с ним контакт, хоть с помощью записок. Можно обменивать необходимые вещи на что-то из этого мира. «Из этого мира, из этого мира», — задумчиво повторил парень. «Вот идиот». Он вскочил на ноги и заметался по округе, пытаясь вспомнить точное место, из которого попал к девочке в комнату. Только сейчас до него дошло, что именно он натворил. Подсунул ребенку инопланетную органику, начиненную неизвестными бактериями и прочим. Вот урод, это на него здесь зараза не действует, но он подозревал, что это результат попадания под удар молнии. А ведь обычный ребенок может умереть, и врачи могут не успеть подобрать необходимую сыворотку или что там требуется. Наконец он нашел необходимое место и нырнул на землю, молясь про себя, чтобы девочка не успела найти злосчастный плод. Но его молитвы не были услышаны. Комната была пуста, книга валялась на полу, подушка в мокрых пятнах была вся скомкана. «Нет, только не это», — пробормотал парень и на подгибающихся ногах попытался выйти из комнаты через дверь. Но тут его привлекло движение в окошке. Он подскочил к окну и выглянул. От дома отъезжала скорая помощь. Миха сжал кулаки и выдавил: «Пиц». Он понял, что не успел и ничего уже исправить не сможет. Осталось только молиться, чтобы девочка осталась жива и сильно не пострадала. Парню очень захотелось напиться и забыться, но это был не выход из ситуации. Он знал, что алкоголем ничего не исправишь, лишь хуже потом будет. Необходимо отвлечься. Вынырнув в реал, он стал грызть опостылевшее мясо и направился в сторону местонахождения следующего дома. На душе было так паскудно, хотелось выть от бессилия, драть на себе волосы. Появившись в очередном доме, Миха совершенно не обратил внимания на выбежавшего из комнаты мужика в трусах. Тот был явно пьян, так как в дверь попал не с первого раза. На журнальном столике у дивана стояла початая бутылка водки, какая-то закуси пара стаканов. А вот стена за диваном Михаила порадовала, там висела карта области, то, что надо. Пару минут парень искал это самое Путилово, пока не обратил внимания на исчерканный ручкой участок карты. Это, видимо, хозяин отмечал какие-то дороги, что-то подписывал, там же нашлась и деревушка. Дальше было проще. Миха быстро сориентировался и осознал, где находится. Первоначальное его предположение, что если вернуться на плато, то можно попасть на базу ГСМ, провалилось. До города было слишком далеко, да и шел Миха все это время почти в сторону города, а не от него. Отсюда до него было километров 250-300, но его привлекло другое, городок, где он родился и жил до 14 лет. До него было километров 40, может чуть больше, причем направление совпадало с прежним его маршрутом. Это было отлично, за пару-тройку дней он сможет туда добраться. А там ему все знакомо. Там можно даже найти кого-то из старых друзей, кто не в армии и не на учебе. А через них можно будет передать весточку матери, что, мол, жив, здоров, только вернуться пока не может. Михаил попытался оторвать карту от стены, но она не далась. Тогда он постарался как можно лучше запомнить все названия деревень по пути, чтобы в случае чего можно было бы ориентироваться. Когда ощутил, что вот-вот его выкинет в реал, на автомате сгреб бутылку водки со стола и исчез. Просто мелькнула мысль, что совесть не даст ему сегодня уснуть, а с алкоголем может и получится. До самой ночи Миха сидел у костра, задумчиво глядя в огонь и прикладываясь время от времени к горлышку. Утащенная бутылка далась тяжело. Сознание он не потерял, но минут 10 лежал, распластавшись по земле как каракатица, вытащенная на берег. Потом добрел до своей стоянки. На душе было тяжело, временами хотелось выть, плакать или рвать волосы на заднице. Попеременно то проклиная себя за глупость, то молясь о здоровье девочки, Михаил приговорил паленую водку и прямо не сходя с места уснул. Голова поутру, как ни странно, не болела. Так, чувствовалась кака во рту и сухость. Сбегал к реке, ополоснулся, напился и почувствовал себя вполне здоровым. Даже аура прилично подзарядилась. Мясо уже стало практически несъедобным, но Миха все же съел достаточно, чтобы подзарядиться для погружения. Вернувшись на место, откуда попадал в комнату девочки, он нырнул. В комнате ничего не изменилось, разве что книгу положили на тумбочку, да подушку поправили. Осмотревшись, Михаил схватил тонкую тетрадь в клеточку с полки и вернулся назад. Тетрадка оказалась чистая, и парень, вырвав один лист, написал записку родственникам девочки. Письмо получилось сумбурным и мало что объясняло, но хоть так. Миха написал, что дал девочке неизвестный плод. В этом же письме он попросил прощения у родителей и у самой девочки, покаялся, так сказать. Закинув письмо в комнату на тумбочку, Миха привалился спиной к дереву и пару минут сидел неподвижно. На душе немного полегчало, можно было двигаться в путь. В деревне Путилово у дома Авдотьи Федотовны собрались почти все деревенские бабульки и оккупировали большую угловую скамью. В деревушке не было своего магазина, и продукты привозила автолавка два раза в неделю. Сегодня как раз и был такой день. Бабульки собирались как минимум за час до приезда машины, требовалось обсудить последние слухи, поделиться и послушать новости, да и просто почесать языки. «Васильна, а вчерась привидение видала», — заявила одна старушка, каким-то победным взором оглядывая вечную подругу. «Та не осталась в долгу. Это парнишку в камуфляже, что ли? Так и я яга видала. Перепугал меня, я чуть к Ваське своему не отправилась. А я тож его видела», — добавила ее соседка. «Что вы, да вы». Маленькая бабулька, метра полтора ростом, вскочила и встала перед всеми, уперев руки в бока. «Ента привидение у мавы Кольки вчерась бутылку утащила. Во!» Она ткнула пальцем вверх, для значимости. «Да ладно врать-то! Зачем привидению водка? Твой Колька сам все выжрал да не помнит ничего», — обвинительно сказала Васильна. «Что? Это я-то вру. Йента привидение ему еще и фингал под правый глаз поставила. Теперь лежит, об похмелье не вспоминает. Все твердит, что это я музнак свыше был. Пить бросать собирается. Да как же привидение могло ему фингал поставить? Вновь не поверили ей. Как-как, сам он об косяк приложился, когда спьяну от привидения бег. А, вот Яна как. Ед, наверное, дух погибшего солдата, с войны домой вернулся, да родственников ищет. Заявила самая, на вид, молодая бабушка. Думаешь, да у нас вроде давно Войты-то нет, а одет он в камуфляж. Да кто ж знает, во что их там после смерти одевают. Можей камуфляжи выдают. Обсуждение длилось еще минут 10. Все решали, кого во что одевают после смерти. Вдруг одна бабка спросила, а Чавы-то Никитичны не видно? Да, Чава, вчерась не к ней ли скорая приходила? Да, приходила скорая, подтвердила соседка самой Никитичны, только не к ней, а к внучке ейной, Маришке. А Чава с ней, вскинулись все бабульки. Да кто ж знает, Чава-то за глазками у ней, ой, бедная, и так сляпая, да еще напасть как это, зашептались все присутствующие. Вдруг одна бабка вскинула руку и указала в конец улицы. Вон и Никитична сама скачет. Все посмотрели в том направлении и увидели Никитичну. Она действительно, можно сказать, скакала. Палка, на которую она обычно опиралась, была перехвачена посередине, а сама она бодро шагала, улыбаясь остатками зубов. Чава довольная такая, как там и внучка твоя. Посыпались вопросы, когда Никитична подошла. Девки, вы не поверите, Маришка видеть стала. Счастье-то какое. Глава 6. Сита Лин сидела в обеденном зале постоялого двора у торпа и скучала. Заведение находилось на въезде в небольшой поселок Тунья, и останавливались здесь либо проезжие, не желающие заезжать в сам поселок, либо те, у кого с деньгами туго, так как здесь все было относительно дешево. Сита причислялась ко второй категории. Уже больше полгода она находилась на вольных хлебах. Девочка с раннего детства мечтала стать воительницей, с тех самых пор, как в их деревне появились однажды воины герцога Амийского. Отряд герцога остановился у них тогда на ночевку, расселившись по домам. В доме у Ситы поселились две воительницы, Арсия и Веста. Маленькая Сита смотрела на них во все глаза и мечтала стать такой, как они, такой же сильной, быстрой, умелой. Но ее судьба была предопределена наследственностью. Ее родители принадлежали к касте лесных, и девочка, по мере взросления, становилась все больше похожа на мать. Чтобы сменить касту, требовалось много сил и времени, или огромные деньги, чтобы заплатить магам. Сила и желание у Ситы были, только вот времени, требующегося для смены облика, ей никто давать не собирался. Кормить просто так ее тоже никто не собирался. К 20 годам, когда она более-менее научилась управлять собственной энергией, она все же решила сменить касту, стать воительницей. Только родители оказались категорически против, и Сита, разругавшись с ними в пух и прах, ушла из дома. 2 месяца она скиталась по округе, питаясь чем придется. Иногда удавалось подработать, иногда что-то украсть, но чаще приходилось самой добывать пропитание в лесу. А потом она встретила 3-глазовакея, и он предложил поработать на него. Он состоял в гильдии ночников, куда входили воры и наемные убийцы. Сита раньше плохо относилась к ночникам, но тут пришлось согласиться, голод ведь не тетка. Первое время задания были простые, соответственно и доход был мизерный. Только спустя 2 месяца Кей взял ее в группу, для нападения на какого-то купца. Вот там они поживились. Хоть ее доля и была очень мала, 2 последующих месяца она жила вполне прилично. Ей хватило даже денег на простенький амулет, позволивший вырастить ядовитые железы под когтями средних пальцев. Но сейчас остатки денег подходили к концу, и она грустила. Работать самой категорически не рекомендовалось. Главари гильдии строго следили за этим и наказывали провинившихся. Оставалось только ждать и надеяться, что ей подберут работу. А то последний хист она разменяла декаду назад, и сдача с него скоро закончится. Посетителей в зале было мало. 3 из касты земных оккупировали 1 столик, еще за одним сидел какой-то торговец с бледным лицом и 4 ярко-красными косами, торчащими из-под объемной шляпы, да сама Сита. За стойкой сейчас находился сам хозяин. Тарп и время от времени бросал хмурые взгляды на девушку. Разумеется, он был в курсе ее финансового состояния и уже, наверное, прикидывал, когда стоит позвать Дерла, местного вышибалу, бывшего воина. Разумеется, Сита не собиралась доводить до такого, она уже прикинула, что на пару дней житья денег ей хватит, а потом сама пойдет к Кию и потребует работу. Но идти никуда не пришлось, Кий сам появился в зале, сразу направившись к девушке. «Привет», — бросил он, усаживаясь напротив. «Скучаешь, Кий? Черт тебя побери, деньги кончаются, а я лишь два когтя успела модернизировать. Да и вообще ты обещал найти мне учителя». Завелась Сита. Необходимо было немного спустить пар, чтобы потом спокойно говорить о деле. Кий все это прекрасно понимал, поэтому лишь улыбнулся на ее реплику и неуважительный тон. «Ладно, будет тебе тренер. Как раз 3 дня назад приехал мастер Азалис Курмы. Знаешь такого?» Хитро посмотрел на девушку. У той полезли глаза на лоб. Мастер Азали имел нехилую славу в определенных кругах. Возможно, настоящему воинскому искусству он и не сможет ее обучить. Но для начала лучшего и желать не стоит. К тому же он сможет грамотно помочь с физическими изменениями. Сита за эти полгода практически не менялась, боялась напортачить. Но сперва дело. Стал серьезным Кий, и цвет его лица сменился с оранжевого на желто-серый. Что за работа? Сита мгновенно подобралась и сосредоточилась. Это задание ей необходимо, как для поправки бюджета, так и для поступления в ученицы к Азалю. Работа несложная. Прищурился Кий, внимательно разглядывая выражение лица Ситы. Нужно убрать одного типа.